дальше жить. Быть может, знают кто-нибудь. О, как нелегок этот путь, согласно правилам игры, мы быть обязаны одни. Странные сны, тревожные сны ходят весь день за мной. Странный мотив, тревожный мотив слышится нам с тобой. И днем, и ночью мы летим, но не свободен наш полет. Но кто-то крылья подрезает.